Глава 1105. Божественное возмездие. С появлением иллюзорных вулканов к ним потянулись потоки изначальной силы, разлитые в окружающем звездном пространстве. Ван Лень продолжил свой путь, и вокруг него появлялось все больше вулканов, которые следовали вслед за ним. Если бы сторонний наблюдатель увидел эту сцену, то был бы потрясен до глубины души. Его удивил бы не сам Ван Лень, а его вулканы, выглядящие точь-в-точь как настоящие. На первый взгляд они казались поддельными, однако если вглядеться в них повнимательней, то появляется ощущение, будто ты в самом деле смотришь на настоящие вулканы. Подобное ощущение ошеломило бы всех культиваторов ниже уровня разрушения границ тьмы, но даже и сами культиваторы разрушения ощутили бы на себе некоторое воздействие. В конце концов, данная способность была первой из трех последних техник Императора Бессмертных Байфаня. Горный обвал! Ван Лень в эту минуту был наполнен ненавистью, и потоки намерения горного обвала кружились вокруг него. Вместе с Ван Ленем следовал его комариный монстр. У этих чудовищ есть своя особая аура, которую могут учуять только они. Комариный король, всем своим видом выражая свирепость, летел вперед. Комариная аура, по следам которой он летел, была в этом месте очень густой, и даже не нужно было напрягаться, чтобы понять, куда следует лететь. Вот так и следовали вместе человек и монстр. Спустя полминуты Ван Лень нахмурил брови. Ранение комара не прошло бесследно, и питомец Ван Лень летел слишком медленно. Если продолжить дальше лететь с такой скоростью, то непонятно, как много времени пройдет, прежде чем они долетят до похитителя. Кроме того, Ван Лень ощущал, как постепенно приближается божественное возмездие. Уровень культивации, запечатанный посредством 9 небесных изменений, начинает потихоньку расшатываться. Но сейчас Ван Лень находился во внешнем звездном пространстве, не принадлежащем священной секте Судзаку. Рядом с сектой пространство наполнено только огненной изначальной силой. Здесь же изначальная сила представляла собой пёструю мешанину различных видов энергии. Ван Лень продвигался вперед. И несмотря на запечатанную культивацию, потоки изначальной энергии то и дело проникали в его тело и входили в духовные каналы. Культиватор, достигший уровня очищения, изменяется внутренне под воздействием изначальной силы, после этого ему становится легче получить понимание законов природы. Задумавшись, Ван Лень взмахнул правой рукой, раздался свист, и перед ним в пространстве возникла трещина длиной в половину джана. Эта трещина не осталась на месте, а полетела вместе с Ван Ленем, развив одинаковую с ним скорость. Зрелище было любопытным. Скользящая по звездному пространству трещина напоминала лодку в бескрайнем океане. Ван Лень засунул правую руку внутрь трещины и вытащил оттуда бумажную руну желтого цвета. Затем он отдал мысленный приказ, и пространственная трещина захлопнулась. Ван Лень прикрепил руну на тело комариного монстра, и тот затрясся, ощущая, как его тело подхватывают потоки ветра. Ветряные потоки были темно-желтого цвета, и они безостановочно крутились вокруг комара. В звездном пространстве раздался свист воздуха, и потоки ветра резко поднялись вверх. В следующий миг из желтого вихря вылетел комар. Расправив крылья, монстр издал оглушительный свист, а затем со скоростью, во много раз превышающую его прежнюю скорость, бросился вперед. Комариный монстр развил свою предельную скорость. Воспользовавшись моментом, Ван Лень ловко вскочил ему на спину. Он летел на своем питомце, а звезды вокруг слились для него в сияющие световые потоки. Так велика была скорость комара. Это была скорость культиватора уровня разрушения границ тьмы. Сам комариный монстр никогда прежде и близко не развивал подобной скорости. Получив эту возможность, он громко свистел, однако не испытывал никакого дискомфорта. В звездном пространстве пролетела группа световых потоков. То были культиваторы Альянса, получившие приказ возвращаться с поля боя. Внезапно они почувствовали свист и потоки сильнейшего ветра. Ветер был по-настоящему силен. Пролетев мимо группы культиваторов, он разбросал их в разные стороны. В панике культиваторы бросились отступать. «Что это такое?» — вскричали они, и только после этого услышали комариный свист позади. Очевидно, что скорость, с которой в звездном пространстве распространялся свист, намного уступала скорости передвижения самого комара. С побледневшими лицами культиваторы переглянулись, и перепуганные решили уйти отсюда как можно скорее. С новой скоростью комару потребовалось совсем немного времени, чтобы по следу ауры добраться до своих сородичей. Очень быстро он вылетел к звездному пространству, наполненному каменными обломками. Данное место, хотя и находилось в центральной части региона Альянса, считалось периферией звездного региона. Здесь было очень мало планет, а обитаемых не было ни одной. и поэтому в этой звездной области практически нет культиваторов. Видя камни вокруг, комар засвистел еще яростней. Он летел меж каменных обломков, а все камни, на которые он налетал, тут же рассыпались в пыль. Комар словно впал в бешенство. Он летел вглубь этой звездной области, со страшным треском оставляя после себя расколотые камни. В глубине этой области находился зеленый купол, внутри которого виднелась сложенная из камней формация и около сотни культиваторов вокруг нее. Культиваторы сооружали эту формацию из окружающих камней, и работа близилась к концу. Двое старейшин в фиолетовых балахонах находились в радостном волнении. Как только формация будет построена, они тут же вернутся в свои земли, прихватив стаю похищенных комариных монстров. Секта Тянемэй получит очень много пользы от этих созданий. Старики весело переговаривались между собой. Их прежнюю тревогу как рукой сняло, когда формация уже почти была готова. Недалеко от них находились запечатанные ими 19 комариных монстров. Изначально комары, еще не оправившиеся от воздействия благовоний, вели себя чрезвычайно тихо, но сейчас все они вдруг яростно засвистели. Глаза каждого насекомого наполнились кровью, яростно свистя они боролись из последних сил. Эта перемена привлекла внимание стариков и некоторых строивших формацию культиваторов. Они посмотрели на беснующихся комаров, тщетно пытающихся выбраться из очерченного благовонными палочками круга. «Что-то здесь не так!» — произнес один старик. Его товарищ хотел что-то сказать, но внезапно переменился в лице и резко развернулся. Он услышал оглушительный грохот, доносящийся из-за защитного барьера. Сам зеленый купол замерцал, то освещая, то погружая во мрак окружающее пространство. Вмиг поморчнев, два старика стремительно бросились вперед. Еще не приблизившись, они услышали сильнейший свист, доносящийся из-за барьера. Свист донёсся и до ушей послушников. Трое молодых культиваторов, пленившие комаров, тут же переменились в лицах. Они тут же поняли, что это был свист комариного короля. «Он и в самом деле вернулся за нами! Но сейчас у нас есть старейшины! Возможно, с их помощью нам удастся пленить самого комариного короля!» Переглянулись трое культиваторов и пустились в полёт. Тем временем комариный король, полный злобы и ненависти, летел на невероятной скорости к защитному барьеру. С размаху он налетел на него и закричал еще громче, оглашая яростным свистом окружающее пространство. Защитный купол был невероятно прочным и даже не пошатнулся, когда в него врезался комар. Напротив, сам комар отлетел назад и, пролетев добрую сотню джанов, остановился, и то это ему помог Ван Линь. Если бы не помощь хозяина, комариный король вновь получил бы травму. В ярости комар прищурил свои наполненные кровью глазки и продолжил злобно свистеть. Ван Линь стоял в стороне, холодно глядя на защитный барьер. Сделав шаг вперед, он взмахнул рукой, словно ударяя по преграде. Потоки огненной изначальной силы хлынули из его тела и объели экран. Раздался оглушительный грохот, однако зеленый свет даже не шелохнулся. «Селёнок маловато!» Из-за купола раздался голос. Два старика подошли поближе к защитному экрану и с презрением посмотрели на Ван Линя. Изначально обеспокоенные, теперь они выдохнули с облегчением, увидев уровень культивации Ван Линя. Сами старики не достигли уровня разрушения и даже полной завершенности очищения, пока они были лишь культиваторами позднего уровня очищения. Все-таки они не были официальными посланниками из региона Юньхай, а тайно прибыли сюда с секретной миссией. Ван Линь вновь взмахнул правой рукой, и бушующее море огня подалось назад, отступая от защитного барьера. Мрачным взором Ван Линь посмотрел на двух стариков. «Отдайте мне моих комариных монстров и трех похитителей, и тогда я вас пощажу!» Холодно произнес он. Старики лишь насмешливо засмеялись, услышав это, и ответили. «Неужели в регионе Альянса есть такие безрассудные культиваторы? Ты вздумал угрожать нам со своим уровнем культивации? Это настоящее безумие!» Старики, хотя и были настроены презрительно в отношении Ван Линя, по-прежнему оставались на стороже. Они считали, что Ван Линь никак не мог быть настоящим хозяином этих комаров, скорее всего, он просто ученик этого хозяина и должен выманить их из-за барьера. За пределами барьера, как казалось старикам, должен был где-то скрываться настоящий могучий культиватор. Однако, как они и старались, они ничего не могли найти своим божественным сознанием, и поэтому старики насторожились еще сильнее. Ван Линь больше не стал тратить слов понапрасну. Взмахнув рукой, он указал пальцами вверх, и культивация, скованная 9 небесными превращениями, лишилась своей печати. Она словно взорвалась, породив потоки ауры уровня очищения границ тьмы. Аура хлынула прочь от Ван Линя, привлекая к себе изначальную силу. Густые потоки силы вошли в тело Ван Линя, и оттуда раздались громкие раскаты грома. Одновременно с этим неистощимые потоки силы наполнили собой звездное пространство. Высоко в звездном пространстве над Ван Линем начали скапливаться облака божественного возмездия, и вскоре большая часть этой звездной области расколотых камней наполнилась облаками. В следующий миг грозная сила неба и земли наполнила пространство, уничтожая камни. Это же...» — выдохнул один из стариков. «Божественное возмездие!» — хором вскричали они. Их глаза пораженно расширились, и в них заплескался ужас. Будучи культиваторами уровня очищения, они кое-что знали о божественном возмездии и даже видели его разок собственными глазами перед отправлением в регион Альянса, и потому узнали его с первого взгляда.